Как будто у меня здесь проходит. Да, да. Я не хочу тебя учить, но. Когда тут будет снимать, я вот сюда положу листочек. Сейчас. Давай, поехали. Все, камера пошла. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что, скажи свое мнение, тебе ж не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, я не хочу тебя учить, но знай, в любой момент с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.